Глава 13. Внезапно появившись в новом месте, парень от неожиданности присел. Рядом с ним из ниоткуда материализовались троица демонов. Увидев их при хорошем освещении рядом с собой, он отпрянул назад и грохнулся на задницу. Парень испуганно стал отползать, дыхание от страха перехватило. Не помогло и то, что они сняли защиту головы. «Пошли переодеваться», — скомандовал Макс. «А вы», — он посмотрел на Дементия с Сергеем, — «как-нибудь приведите его в чувство». Когда они вновь вошли в гостиную, парень сидел в кресле и с жадностью пил воду. Кира присела перед ним на корточки. «Ну, здравствуй, мальчик», — она приветливо улыбнулась. Увидев перед собой обворожительной красоты девушку, он немного пришел в себя. «А вы кто? Где я?» «Красота — великая сила, быстро приводит в чувство», — хихикнул Лёшка. Макс и Лёшка встали возле стола и разглядывали парня. Остальные пошли переодеться. «А то...» — довольно заулыбалась Кира. «Как тебя зовут?» — вновь обратилась она к незнакомцу. «Говорить можешь? Язычок шевелится, не онемел?» Последний вопрос его поставил в тупик. «Могу. Меня зовут Иннокентий». «Кеша, значит». Хихикнул Лёшка и едва не получил подзатыльник от Макса, успев увернуться. Кира поднялась. «Так вот, Иннокентий, расскажи нам, сколько тебе лет? Откуда родом и что последнее помнишь, прежде чем попал сюда? Что с тобой произошло?» «А где я?» Вновь повторил он свой вопрос. «Об этом узнаешь, но позже», — произнёс Макс, вначале поведая о себе. На парне была надета футболка синего цвета и спортивные светло-серые брюки. Он проверил карманы и глянул на вошедшего в гостиную Сергея. «Дайте телефон. Я папе позвоню. Он приедет и заберет меня». «Ты не рассказал о себе», — напомнил Макс. Кира уселась в кресло и, развалившись, стала игриво поглядывать на парня. Молодой человек вскочил и ринулся к Сергею. Он выглядел намного старше остальных, поэтому Иннокентий посчитал, что он здесь главный. «Отпустите меня, папа вам заплатит за мое спасение». Вцепился парень в его одежду. «Дайте телефон, я позвоню, он пришлет людей. Они привезут деньги и заберут меня». «Командир, у нас он». Сергей отстранил от себя парня и указал в сторону Макса. Вернулся Дементий, пройдя по гостиной, поглядывая на Иннокентия, уселся на диван. Увидев его, парень отшатнулся. Дема был в спортивных штанах и облегающей майке, под которой отчетливо просматривался рельеф мышц. Парень с просящим взглядом подскочил к Максу. «Сядь и успокойся!» — рявкнул он. «Хватит ныть! Рассказывай о себе!» — он указал рукой на кресло. Парень послушно присел. «О чем говорить?» «Ты из золотой молодежи?» — поинтересовалась Кира. «Уж больно весь холеный, стрижка модельная, шмотки хоть и непростые на вид, но не из дешевых». Кира попала в точку. Иннокентий тут же встрепенулся и вздернул нос. «Именно так!» — горделиво произнес он. У Киры на эту братью глаз наметан. Много с ними общалась в прошлой жизни. «Ничего себе!» — удивился Лёшка. «И что нам теперь с этим делать?» — кивнул на парня Дементий. «Вы о чем?» — не понял Иннокентий. «Ты не отвлекайся, повторяю еще раз», — жестко произнес Макс. «Пора на него надавить». «Сколько тебе лет, откуда родом и что последнее помнишь, прежде чем сюда попал?» «Что с тобой произошло?» «К чему все эти вопросы? Дайте телефон позвонить отцу!» — гнул он свою линию. «Не зли его, пацан!» — с нажимом произнес Сергей. «А то командир быстро превратится в того черного демона, которого ты так испугался!» Парень тут же побледнел и согласно закивал. «Мне 18, только недавно школу закончил, живу в Москве, пока отдыхаю, осенью буду поступать в институт!» — затараторил он. «Знаю, как вы отдыхаете!» — усмехнулась Кира. «Рестораны, ночные клубы, тусовки, дорогие тачки, девочки, алкоголь, легкие наркотики». «Принимал?» — тут же поинтересовался Макс. «Только для настроения», — признался он. «Дальше». Командир сделал грозное лицо. Парень на некоторое время задумался. По всей видимости, здесь, в кругу незнакомых людей, он такой смирный. В своем обществе наверняка парнишка с гонором. «Помню, был в ночном клубе», — продолжил он. «Выпили немного, поехали. В общем, на совершеннолетие мне папа подарил Ford Mustang последней модели». «Ничего себе!» — усмехнулась Кира. Ехали компания с девочками, небось, развлечься в интимной обстановке. Парень нехотя подтвердил. Было весело. Все смеялись, я давил на газ. Машина резвая. На проспекте ночью почти никого нет. Скорость возросла до 200. Ленка под кайфом, настроение игривое, полезла ко мне. Она рядом сидела, засунула руку. Он замялся. В общем, я отвлекся. Дернул руль, все закрутилось перед глазами, тачку понесло, и тут машина подпрыгнула и закувыркалась. Грохот, летят стекла, в салоне все летают. Дальше ничего не помню. В общем, все как обычно, подытожила Кира. Только не понимаю, зачем его система сюда забрала и почему именно к нам сунула. Она вопросительно посмотрела на Макса. Он же ни по каким параметрам не вписывается в команду. Так я что? «Умер?» Внезапно парня осенило. «А почему здесь и живой? Или я в коме в больнице лежу, а вы мне снитесь?» Он постоянно дергал ногой, находясь в нервозном состоянии. Кира хотела сострить, но не успела. «Макс, смотри!» Лёшка удивленно указал рукой в сторону стены. Народ даже поднялся со своих мест. Там появилась дверь, которой недавно не было. Лёшка не удержался и тут же сбегал посмотреть, что за ней находится. «Апартаменты готовы?» — усмехнулся он, закрывая ее и возвращаясь на свое место. «Для чего?» — не понял Иннокентий. «В общем так», — Макс посмотрел на Киру. «Иди поговори с ним, возьми с собой Алексея. Делайте, что хотите, но завтра он должен обо всем знать и понимать. Где, почему и зачем находится?» Кира поднялась и глянула на Иннокентия с сожалением. «Да поняла я. Кому же еще им заниматься?» Она подошла к парню и взяла за руку. «Пойдем, пообщаемся». Девушка игриво подмигнула ему, парень засопел, подумав о своем. Они направились в приготовленную для него комнату, следом пошел хихикающий Лешка. Как только удалились, Макс активировал экран. «Он же ни к чему не приспособлен, монстры сожрут в первом же бою», с возмущением и в то же время сожалением высказался Дементий. «К чему система нам его дала?» — недоуменно пожал плечами Сергей. «Вы уже в десятый раз об этом спрашиваете. У меня нет ответа. Я тоже хотел бы это знать. Понятия не имею, что за эксперименты она проводит». Макс посмотрел на экран. «За эту миссию система расщедрилась, выделила по 200 баллов на каждого». «Хочешь ему сразу поднять уровень или оружие купить?» — поинтересовался Сергей. «Так нет смысла, только баллы потеряем», — возразил Дементий. «Экипировка запасная имеется, оружие тоже. Насчет уровня не знаю, надо посмотреть парня в бою. Я имею в виду психическое состояние. Для начала защитить сможем. Если он адаптируется, тогда можно в уровень поднимать. Общее число баллов у нас 1067». Макс закрыл экран. «Если выживет, начнем тянуть за собой. Вот только из-за него задержимся на этой локации». «Возись теперь. Ну ладно, хоть парень был бы спортивный, а то избалованный сынок богатого папочки», — проворчал Дементий. «У нас уже сложившаяся команда из 5 человек. К чему ее расширять? Почему сейчас?» — продолжил возмущаться Сергей. «Я вот что не пойму». Дементий посмотрел на дверь комнаты Иннокентия. «Откуда и как она появилась?» «А ты знаешь, где мы вообще находимся?» — Макс усмехнулся. Подобные трюки системы его не удивляли. «Где наша база расположена?» «Здесь нет выхода и даже окон. Но есть вода, канализация и свет. Откуда все берется и куда уходит?» «Система и не на такое способна. Что ей создать еще одну комнату?» «К тому же на территориях разрушенных промышленных районов имеются прожектора», — дополнил Сергей. «Сколько не наблюдал, но идущих от них проводов не заметил. Так откуда электричество, если сам мир давно погибший?» «Вы мне все эти вопросы задаете?» Макс удивленно посмотрел на обоих. Дементий пожал плечами. «У тебя на все всегда есть ответ». «Не ответ, а версия или просто предположение», — поправил его Макс. «Оставьте подобные вопросы и не пытайтесь понять логику системы. Живите и принимайте все как должное, так будет проще». «Да и к чему это знать?» «Интересно же», — Дементий усмехнулся. Сергей удивленно посмотрел на него. «Ты вроде телом только помолодел, а уже как подросток стал себя вести». Дема засмеялся. «Так в зеркале его каждый день вижу, вот разум и подстраивается. Мне вот стало любопытно, почему система с нами общается посредством текста. Как-то это примитивно, могла бы и разговаривать». «Мы для нее материал, чего ей с нами говорить?» — возразил Сергей. «Идите отдыхать, вопросов у самого достаточно», — закончил Макс и направился к себе. Произошло то, чего он вновь не ожидал. Система вновь удивила, внесла в сложившуюся команду чужеродный элемент. «Хочет увидеть, что мы будем с ним делать, как станем реагировать. Вот только это несложно предсказать и просчитать, к чему проверять. Или это не для нас?» Отрабатывает тем самым различные варианты, кто и как из какой социальной среды и с каким мышлением быстрее адаптируется к новым условиям. Со своей стороны он сделает все возможное, только шансы у парня на выживание невелики. Но тут сожалеть не о чем, он уже мертв. На Земле прекратил свое существование. Глупая, нелепая смерть в самом расцвете сил. Сколько их таких погибает, так и не начав жить по-настоящему. Завтра будет ясно, сможет парень принять новую реальность или замкнется в себе. Утром Макс встретил Киру на кухне. «Ну, как все прошло?» — поинтересовался он. Девушка налила чаю и сделала в пищевом синтезаторе бутерброд. «Знаешь, как ни странно, парень оказался смышленный. Говорили много, когда до него начало доходить, что произошло, разразилась истерика. Подключился Лёшка, принялся рассказывать о том, как он адаптировался в этом мире, чем занимался в прошлой жизни. Постепенно, слушая его, Иннокентий немного успокоился. Я продолжила объяснять его новое положение. Поверить в происходящее ему было крайне сложно, все для него выглядело слишком нереальным. Не знаю, дойдет или нет, но сделали, что могли», — отчиталась она. Иннокентий вышел из своей комнаты только к обеду, с красными глазами. То ли плохо спал, то ли ночью плакал. Вначале Кира его накормила, объяснив, чем и как пользоваться на кухне. Пищевой синтезатор он не воспринял серьезно, считая, что это какая-то уловка. Затем привела парня в гостиную, где собралась команда. Макс принес запасной комплект одежды и две катаны, положив все на стол. Иннокентий тут же к нему подошел. «Мне сказали, вам намного больше лет, чем выглядите. Это правда?» «Так и есть», — подтвердил Макс. «Я действительно мертв?» — неожиданно поинтересовался он. «Не совсем так», — ответ Макса его удивил. «В своей прошлой жизни ты больше не существуешь. Тебе дали еще один шанс, но уже в этом мире», — пояснил он. «Вы сражаетесь с монстрами, но ради чего?» Парень непонимающе пожал плечами. «По-другому не получится. Мы обязаны сражаться, чтобы выжить, набраться опыта и стать сильнее. Жесткий отбор. Неприспособленные к борьбе, слабые духом быстро погибают». «Значит, и я скоро погибну». Он опустил голову и печально вздохнул. «То, что здраво оценивает свои возможности, уже неплохо. Мы постараемся тебя защитить, пока полностью не адаптируешься и не сможешь сражаться на равных», — утешил его Макс. «Я домой хочу. Другого мне не надо». Иннокентий прошел к креслу, уселся в него и опустил голову. «А вот подобное настроение уже никуда не годятся. Ты в прошлой жизни чем занимался помимо тусовок? Увлечения были?» — поинтересовался Сергей. «Да так». Парень пожал плечами. «В фитнес-центр ходил». «Хоть что-то», — прокомментировал Дементий. «Иди сюда», — командир подозвал его к себе. Парень вздохнул и подошел. Макс отдал ему одежду и попросил надеть, затем система все подогнала под его размер, чем вновь поразила парня. «Базовые навыки владения холодным оружием уже прописаны в твой разум», — командир передал две катаны. «Да, я заметил», — подтвердил он. «Странно и непонятно, как такое возможно, но уже знаю, как ими пользоваться». «Освоиться с мечами тебе поможет Алексей», — он кивнул на парня. Иннокентий отнес оружие в свою комнату и, вновь переодевшись, вернулся в гостиную. Хоть Кира парню все рассказала, но Макс решил повторить и подробно объяснил, как они живут, рассказал о системе и о том, чем занимаются. Разговор был долгий, и в нем все принимали участие. В конце у парня был ошалелый взгляд. Поверить во все сразу он не мог. По всей видимости, в детстве не читал фантастических книжек, а то, что говорила Кира, по большей части пропустил мимо ушей. Еще 4 дня Иннокентий привыкал к новой жизни, а на 5-й система объявила о новой миссии. Макс уже рассказывал ему про броню, так что в этот раз парень не должен испугаться. Иннокентий с Дементием и Сергеем были уже в гостиной, когда в нее вошли Кира с Лешкой, а следом командир. Все-таки их одеяние произвело на парня и в этот раз неизгладимое впечатление. Вначале Иннокентий попятился, но, немного осмелев, потрогал броню Лешки. Система активировала экран, сообщив о цели миссии и выдав карту местности. Задание не было сложным, как и раньше, они должны отразить атаку монстров. Ничего необычного, если не считать, что вожаков будет трое, а не один, и монстров в каждой стае от 12 до 17. Всего получалось 47. Макс подключил нового члена команды к виртуальной нейронной связи и пояснил, как ей пользоваться. Иннокентий от предстоящего уже весь трясется. Что с ним будет, когда увидит огромных монстров, непонятно. Он так и не осознал, что все это не сон, а система не дала дополнительного времени для адаптации. Макс принялся вращать карту, приближая и удаляя различные участки. Монстры пойдут с двух разных сторон. Начал он давать вводные для команды по нейронной связи, но так, чтобы Иннокентий не слышал. «Бой будет нелегким, но мы справимся, а вот парня в таком случае, боюсь, потеряем. Чтобы этого не произошло, первым делом необходимо ликвидировать вожаков. Нас в броне трое, по одному на человека. С данными монстрами мы уже сталкивались». Мангуст тогда прыгал ему на спину с ножом. «Схема атаки та же, только вместо ножа используйте мечи. Делать необходимо все максимально быстро, чтобы после удара сверху в голову, пока монстр ее задирает, успеть вонзить клинок снизу в шею. Дементий и Сергей, вы остаетесь в тылу, на точке высадки», — начал он говорить вслух. «Включите щиты, прижмитесь к стене, будете прикрывать Иннокентия. Извини, парень, пока твой позывной Кеша, другой придумывать нет времени». Парень был настолько напряжен, что никак не прореагировал. «Кира, ты здесь займешь позицию». Макс стал указывать места на карте. «Алексей в этом месте. Центрального вожака возьму на себя. Как покончите с ними, перемещайтесь к остальным и атакуйте монстров». Макс остановил отсчет, и команда перенеслась в точку высадки. Иннокентий от резкой смены обстановки присел, покрутив головой, медленно поднялся. Сзади был полуразрушенный склад, несколько небольших проломов в стене, в целом он неплохо сохранился. Впереди, перед ними, сходились вместе три улицы, образуя большой проезд. Обойти с боков команду монстры не смогут. Им удобнее бежать именно по нему. Иннокентий, прижавшись спиной к стене, достал из ножен катаны и, зажав их трясущимися руками, выставил перед собой. До атаки монстров оставалось еще 10 минут. Макс с остальными занял позиции. Лёшка забрался на крышу промышленного здания, Кира притаилась на втором этаже в проеме большого окна. Макс залез на металлическую ферму. Вскоре появились монстры, как всегда, первыми бежали вожаки из стаи. Как только один поравнялся с Лёшкой, парень сиганул вниз, зажав двумя руками меч, направив его острием вниз. Весь вес при прыжке пришелся на него, клинок вошел в основание шеи монстра, и уже после этого парень коснулся ногами его спины, как учил Макс. Резко выдернув клинок, он отпрыгнул в сторону, совершив при этом боковой кувырок. Приземлившись на ноги, тут же подскочил под него и всадил меч снизу в шею. Выдергивая, мгновенно отпрыгнул в сторону, не обращая внимания на рядом бегущих монстров. Мангуст сделал несколько быстрых шагов, глянул на вожака, который заваливался на бок, и с места, набирая скорость, подпрыгнул. Он пробежался по спинам нескольких зверей под рев и клацанье их зубов. Оттолкнувшись от последнего, развернулся в воздухе и, приземляясь, всадил клинок точно в глаз первого монстра. Выдергивая его и выхватывая второй меч из-за спины, ринулся навстречу остальным. Кира совершила все то же самое, что и Лёшка, только не бегала по спинам монстров, свободного пространства у нее было больше. После того, как убила вожака, сразу выхватила второй меч и, лавируя между тварями, наносила им смертельные удары. Макс прыгал на вожака с большей высоты, но, учитывая его уровень вместе с броней, все его действия для монстра оказались молниеносными. Тварь даже не успела понять, что произошло, как сдохла. Командир рванул вперед, оставив позади стаю, чтобы побыстрее оказаться возле горы Ихана. Когда подбежал, монстры уже начали их атаковать. Сразу бросилось в глаза, что за спинами Дементия и Хана нового члена команды нет. Макс посмотрел по сторонам, его вообще нигде не было. «Где Кеша?» — выкрикнул он по связи и срубил голову очередному монстру, который успел к нему приблизиться. «Вот черт!» — выругался Хан, обернувшись. Похоже, малец от страха сбежал. Ищите, он должен быть где-то рядом, наверняка спрятался в полуразрушенном строении. Здесь я один справлюсь, — скомандовал командир. Оба побежали внутрь. Сергей полез в зияющий пролом в стене, Дементий через имеющийся проход. На Макса монстры насели со всех сторон. Вскоре к нему присоединились Багира с Мангустом, но помогать не пришлось. Вокруг командира вся территория была завалена трупами. «Да ты сам монстр», — пораженно произнесла Кира. «Док Иннокентия нашли», — связался с ним хан. «Жив? Что с ним? Где вы?» — тут же поинтересовался Макс. «В общем, Кире на это лучше не смотреть. Тут лишь его части. Несколько монстров мы здесь перебили. Они все-таки обошли нас, пробравшись сквозь проломы в стенах». Макс посмотрел на данные системы. «Живых зверей не осталось, задание выполнено». «Забирайте одежду и оружие», — Макс печально вздохнул. «Жаль парня, каким бы он ни был, но со временем мог стать бойцом и влиться в команду. А вот они не справились». Не защитили, он все-таки погиб. Кира с сожалением покачала головой. Что, в принципе, ожидалось, то и произошло. Парень не смог перебороть страх и вместо сражения побежал прятаться, откровенно струсив. Паника у него началась от испуга, вот и убежал, не отдавая себе отчет, что делает, — пояснил Макс. «Док, от одежды мало что осталось, одни клочья. Катаны нашли и забрали, а он их еще при входе бросил», — доложил Гор. «Возвращайтесь на базу, мы тут ненадолго задержимся, надо трофеи собрать», — дал он команду. «Уходим», — доложил хан, и они переместились. «Мангуст», — командир посмотрел на парня. «Придется немного испачкаться, достань из монстров шарики». «Не вопрос, система при переносе все равно очистит». Выхватив нож, парень направился к первому вожаку стаи. «Пойдем, осмотрим уцелевшее административное здание». Макс кивнул в левую сторону. «Я его приметил, когда на вышке сидел. Мангуст потом догонит». «Очень любопытно», — воодушевилась Кира. «До этого в целом виде они еще не попадались. Может, узнаем, кто жил в этом мире. Внутри наверняка что-нибудь сохранилось». «Оно находится за пределами обозначенной зоны миссии. Будь предельно осторожна». «От меня не отходи, там могут находиться незаявленные монстры», — предупредил командир. «Мы за обозначенный периметр еще ни разу не выходили». Кире было ужасно любопытно посмотреть, что находится внутри. «Все когда-то бывает в первый раз. Мне и в прошлом не попадались подобные сохранившиеся административные строения. В основном все разрушены до основания», — пояснил Макс. «Мангуста догонишь?» — связался с ним командир. «Да, вижу, куда пошли, догоню», — подтвердил парень. Они шли не торопясь, поглядывая по сторонам. Здание было не близко, до него минут 20. Вскоре Лёшка доложил, что все трофеи собрал. «А вы куда идете? — заинтересованно произнес он. «Проверим одно строение», — пояснил Макс. Через пару минут Лёшка был уже рядом с ними. Кира поморщилась, глянув на него. Парень с ног до головы облеплен какой-то слизью. «Да ты весь непонятно в чем. Видя ее отвращение, он хихикнул. «Ну и что, перемещусь на базу, буду чистым. Тут на мне и кровь, и даже мозги!» Лёшка стал показывать участки брони, где и в чем они испачканы. «А вот здесь!» — он не договорил. «Фу, какая мерзость!» — Киру передёрнуло. «Радуйся, что в броне ничего не ощущаешь. Иначе сейчас бы такой отвратительный запах от меня стоял, тебя точно бы стошнило!» — захихикал парень. «Мангуст, прекрати!» Взвизгнула Кира. «Хватит веселиться. Собрались, подходим», — проинструктировал их командир. «Ты куда шарики дел?» — поинтересовался Макс, так как в руках у Лёшки были мечи. «В карман положил», — между прочим, ответил он. Кира и Макс резко остановились, уставившись на него. «В какой карман?» — удивленно поинтересовалась Багира. «А вы что, не знали?» — парень усмехнулся. «Вот». Он указал сбоку на бедро и выпирающие из брони шарики. «Прислоняешь, даешь команду. Броня как бы обтекает предмет, захватывая его. Так любую вещь можно с собой носить», — пояснил он. Ни Макс, ни Кира об этом даже не догадывались. Хотя они таким же способом крепят ножны мечей к спине и у бедра нож. «Весьма удобно, будем иметь в виду», — произнес Макс. Не дойдя 50 метров до цели, они остановились. Перед глазами высветилось сообщение, которое предупреждало, что они покинули зону проведения миссии. Дальнейший путь был закрыт, система сама перенесла их на базу. «Не получилось», — с сожалением произнес Лёшка, появившись в гостиной и убрал защиту головы, как и остальные. «Вот видишь, Кира, какой я чистенький!» Парень покрутился перед ней. «Я пошла переодеваться», — отмахнулась она. «Значит, выйти за пределы обозначенной территории нельзя», — констатировал Макс. «Так вы что, куда-то еще пошли?» — удивился Дементий. Он уже переоделся и сидел в кресле, а вот Сергей еще не вышел. «Хотели, но не вышло». Лёшка положил шарики на стол и направился к себе в комнату.